Когда вы понимаете, что вам больше нечего желать, весь мир принадлежит вам. Успех – это история прибытия к какому-то пункту на вашем пути от воображаемого прошлого к воображаемому будущему. Но я об этом даже не думаю. Для меня все, чем я занимаюсь – успех. Предельный успех. Мне принадлежит весь мир, поскольку я живу в простоте того, что есть. Женщина, сидящая в кресле. За пределами этого нет ничего, ни единой мысли. Моя комната – целый мир. Я успешна, когда сижу в своем кресле. Я успешна, когда дышу. Если бы я умерла сейчас, то была бы успешной, перестав дышать. В чем я могу потерпеть неудачу? Когда разум ясен, совершить ошибку невозможно. Реальность добра. Ее природа – непрерывная радость. Когда я пробудилась ото сна под названием Кэти Байрон, осталось только ничто. И это ничто оказалось очень щедрым. Настолько щедрым, что не может ни появляться снова, ни воссоздавать себя. Даже если случится самое худшее, станет явью самое ужасное из кошмаров, и все живое будет стерто с лица земли. Я восприму это как милость, как повод для празднования. Раскрою свои объятия и произнесу «Аллилуйя». Мой разум настолько ясен, настолько влюблен в то, что есть, что может показаться недобрым, даже бесчеловечным. Он беспокоится обо всем и в то же время ни о чем. Даже внезапная гибель всего живого не способна вывести его из равновесия. Кроме как испытывать радость, как еще он может реагировать на происходящее? Он влюблен в то, что есть, какую бы форму оно ни принимало. Реальность не хороша и не плоха. Она гораздо шире этих понятий. У реальности нет противоположности. Не существует ничего, чем бы она ни была, и ничего, что не походило бы на нее. Конец двойственности – это не конец мира, это конец страдания. Чистота и сияние – так бы я назвала Бога, если бы захотела как-то его назвать. То, что не существует, то, что находится за пределами существования, ярче, чем солнце. Как-то на одном из моих интенсивных воскресных семинаров ко мне подошел мужчина с сияющим лицом. Он сказал: «Я, кажется, понял. Это поразительно. То, о чем вы говорите, это небеса на земле». Я ответила: «Вы правильно поняли. Я действительно говорю с небес земле. Обожаю свои маленькие шутки». Как только вы начинаете пробуждаться от снов об аде или чистилище, небеса распахиваются перед вами самым неожиданным для вас образом. И затем, продолжая исследовать свои убеждения, вы осознаете, что небеса – это только начало. Есть нечто лучшее, чем небеса. Это вечный, не имеющий никакой цели, бесконечно творческий разум. Он не может перестать существовать ради времени, пространства или даже радости. Благодаря своему сиянию он поможет вам погрузиться в глубины всепоглощающего чуда. Я не нахожу ничего за пределами сияния. Оно повсюду. И оно всегда исчезает, даже до того, как появляется. Именно так проявляется форма. К тому времени, как форма возникает, ее первопричина уже исчезает. Так исчезает вкус, запах или зрительный образ, даже если кажется, будто они все еще присутствуют. И разум пребывает в состоянии постоянного блаженства, поскольку никогда не переживает того, что следует за первопричиной. И разве вы не испытывали бы блаженство, если бы знали секрет жизни, извечную космическую шутку? Шутка заключается в том, что существует только ничто. Вы замечаете, что стрессовые мысли исчезают, что нет больше никаких причин для их возникновения, и чувствуете очень сильную радость. Затем вы обнаруживаете, что все самое прекрасное, все великие произведения живописи, музыки, литературы, все дорогие вам люди, вся наша цивилизация, любимая Земля и бесконечная Вселенная тоже исчезает. И вы испытываете еще большее блаженство, когда осознаете, что не только это нереально, но что и вы нереальны. Истинное совершенство кажется несовершенным, хотя само по себе оно совершенно. Совершенство – другое название реальности. Вещи, люди или события кажутся вам несовершенными, потому что вы верите в мысль об их несовершенстве. Это неправильно, уродливо, несправедливо, порочно. Правда ли это? Это кофейная чашка на столе. Она так красивая, когда просто смотришь на нее, не думая о том, какой она должна быть. Или бездомные, плетущиеся впереди вас по тротуару в замызганных джинсах. Или войны, убийства и бомбежки, о которых вы читаете на первых полосах газет. Когда вы видите, что реальность совершенна именно такая, какая она есть, вы можете только испытывать благоговение перед ее непрекращающимся и неослабевающим великолепием. Мои ноги в скрещенном положении лежат на кофейном столике. У кого-то может возникнуть мысль: как неженственно. Другой человек подумает: как удобно. Но с мыслями или без них мои ноги находятся в совершенном положении. Я отмечаю, как они выпрямляются, а затем снова скрещиваются, в то время как я наслаждаюсь созерцанием фильма жизни, каждый новый кадр которого совершенен. Нет ни одного кадра, который был бы несовершенен. Только ум, верящий в свои мысли, способен порождать несовершенство. Что может быть неправильного в том, что с нами происходит? Мои ноги скрещиваются, выпрямляются, вытягиваются, сгибаются. Им комфортно в любом положении. Иногда они так неугомонны, что становятся на землю и идут. И все это совершенно. Все, что случается, случается по воле Божьей. Осознав это, вы обретаете свободу. Я полностью открыта любому дискомфорту, слепоте, травмам, смерти. Как-то утром я оступилась на лестнице, потому что плохо вижу, и едва не скатилась кубарем вниз. Я с восхищением наблюдала за тем, как стараюсь удержать равновесие. Это было похоже на американские горки, на которых я каталась с одним из своих внуков. Потрясающе! Я должна жить. Могу ли я абсолютно точно знать, что это правда? Однажды я выпила глоток воды, и она, как обычно говорят, пошла не в то горло. Но я знаю, что вода пошла туда, куда нужно. Я дышала водой вместо воздуха, и не было никаких проблем, поскольку я не верила в историю о том, что дышать полагается только воздухом. Я просто на несколько секунд превратилась в рыбу. Вода то поднималась, то опускалась. Ощущение было очень приятное, как будто мои легкие промываются. Но если бы я верила в концепцию «я должна дышать», мне было бы не так приятно. Так что мы действительно амфибии. Мы не можем долго дышать водой, но когда это нужно, у нас получается. Нет истории, нет сопротивления. Мы противимся истории, а не опыту. Почему я знаю, что вода должна была пойти именно туда, куда она пошла? Потому что она пошла туда. Понимание того, что все случается по воле Божьей, для большинства людей не конец дискуссии, а только начало. Даже религиозные люди не способны признать тот факт, что все, что не делается, делается к лучшему. Они считают это слишком простым подходом. Но как простая истина может быть слишком простой? Бог есть все, Бог есть добро, не просто идея, а реальность. Вы можете легко узнать это. Все, что противоречит этому, причиняет боль. Я называю это последней историей. Придерживайтесь ее и живите прекрасной жизнью. А если захотите пойти глубже, знайте, что даже эта история не является правдой. Быть пустой означает, что в моем разуме нет никаких препятствий, которые бы мешали мне любить то, что есть, каким бы оно ни было. Ясный разум абсолютно спокоен. Все, попадающее в поле его зрения, имеет изъяны, но для ясного разума их просто не существует. Он всегда ищет нечто несовершенное, чтобы увидеть в нем совершенство и порядок. Ясный разум всему придает смысл. Он остается спокойным в своем непрерывном осознании происходящего. Прямо сейчас я нахожусь в номере отеля в Восточном Берлине и диктую Стивену эту главу. Он только что оторвал правую руку от клавиатуры компьютера и почесал ею свой нос. Я потрясена. И хотя его жест не имеет ко мне никакого отношения, я полностью принимаю его, пропускаю через себя и вижу, что на самом деле он не связан ни с носом, ни с лицом, ни с мужчиной и ни с чем бы то ни было еще. Я вижу красоту этого жеста, свое восхищение им и то, как рука снова опускается к клавиатуре. Я понимаю, что оба движения есть ничто — и из моего понимания рождается любовь. И это все один непрерывный поток. Нет меня, нет Стивена, нет разделения. Этот поток невозможно остановить. Это было так завораживающе, наблюдать за тем, как рука Стивена поднимается к его носу и затем снова опускается к клавиатуре. Все это очень странно и похоже на какую-то жидкую геометрию, в которой все течет в определенной последовательности. Любовь изливается из меня, независимо от того, что происходит. Ничто не может помешать этому. Ни плач, ни вопли, ни смех. Любовь всегда активна. Она все признает и во всем присутствует. Она бдительна и щепетильна. Если бы вы могли понять, как я вижу эти две ноги, лежащие сейчас на кофейном столике, вы смеялись бы до тех пор, пока не свалились бы на пол без сил. Способность к видению может уничтожить все, кроме чистой радости от увиденного. Как прекрасен мир пустого разума! Абсолютно все может наполнить его. Ноги, кофейный столик, нос, руки, кисти рук, компьютер, стены, пол, окна, шторы. Все, что не имеет названия и перетекает из одного в другое. Вообразите бытие, наполненное ничто. Ощутите странность такого бытия и почувствуйте, что только оно и имеет смысл. И вообразите природу ничто, которая порождает нескончаемый поток обилия всего. Оно как сосуд, способный вместить в себя абсолютно все. Оно не имеет границ. Реальность вливается в нас. Именно так она расширяет свои пределы и проявляет свою бесконечную щедрость. Будь разум телом, он бы как свет в ослепительном сиянии заполнял нас и оставался внутри. Например, вместо того, чтобы излучаться из кончиков пальцев, он оставался бы в них, и кончики пальцев увеличивались бы в объеме со скоростью, с которой свет наполнял тело. Это и есть наполненность без границ. Казалось бы, реальность должна найти выход вовне, и все же она остается внутри. Реальность никогда не бывает слишком большой для открытого разума. Она настолько же велика, насколько велика жизнь. Она неотделима от жизни. И как только что-то новое попадает в поле ее зрения, она сразу же обогащается этим опытом и за счет него расширяется. Она включает в себя все. Для нее не бывает ничего слишком многого. Ничего, чтобы ею не приветствовалось. Ничего, чтобы она не смогла вместить в себя. Совершенство лежит за пределами того знания, которым обладает неисследованный разум. Вы можете рассчитывать на то, что разум приведет вас туда, где вы должны быть, и в то время, в которое вы должны там быть. Когда он начинает понимать, что является всего лишь отражением высшего разума, создавшего всю видимую вселенную, он наполняется блаженством. Он наслаждается тем, что он есть все, и тем, что он есть ничто. Он наслаждается своей искрящейся добротой и свободой от всякой идентичности. Свободой вести ничем не ограниченную, невообразимую жизнь. Он танцует в свете собственного понимания простой истины. Все, что происходит, все, что может произойти, есть добро. более сильной иллюзии, чем страх. Мы можем бояться только своих представлений о себе. Хотя в нас нет ничего такого, чего нельзя было бы принять с пониманием. Если бы я, например, подумала, что вы находите меня скучной, такая мысль, будучи неисследованной, могла бы напугать меня. Так что не люди являются для меня источником страха, я сама его в себе вызываю. Это будет продолжаться до тех пор, пока я не исследую свой страх. И для меня не будет ничего хуже мысли о том, что вы подумаете обо мне то же, что и я думаю о себе самой. Поэтому я остаюсь в своей собственной скорлупе. Все страхи похожи на это. Причина их является вера в ваши мысли, ни больше, ни меньше. Любой страх всегда связан с историей в будущем. Если вам хочется бояться этих историй, что ж, составьте план действий. Если ваши мысли исследованы, страх невозможен. Он возникает только тогда, когда ум проецирует историю из прошлого в будущее. История из прошлого – это то, что заставляет нас планировать будущее. Если бы мы не были привязаны к историям из прошлого, будущее представлялось бы нам таким радостным, таким свободным, что мы не беспокоились бы о его планировании. Мы бы увидели, что уже живем в будущем. Оно есть не что иное, как сейчас. Однажды, это было несколько лет назад, я, прогуливаясь, оказалась на подъездной дороге, ведущей к чему-то дому. Не успев обратить внимание на то, что нигде не было выхода, я увидела свору огромных собак, несущихся с громким лаем в мою сторону. Первой моей мыслью было: интересно, покусают ли они меня? Я не представляла себе, как они могли бы это сделать, поэтому во мне не было страха. Собаки подбежали ко мне. Они рычали и скалили зубы, потом успокоились и стали обнюхивать меня. Я ждала и наблюдала, отмечая, что жизнь очень приятна пока. А затем в их сопровождении я вернулась назад, к тому месту, где начиналась подъездная дорога. Они были счастливы. Я была счастлива. Это была прекрасная встреча. Но Кэти, может возразить кто-то, разве страх не заложен в нас на уровне инстинкта? Разве он не нужен для приведения в действие механизма самосохранения «бей или беги»? Можно не испугаться рычащей собаки, но если бы вы, скажем, находились на борту самолета, который терпит крушение, неужели вам не было бы страшно? Мой ответ таков. Приводится ли в действие механизм «бей или беги», когда вы видите лежащий на дороге кусок веревки? Безусловно, нет. Это было бы глупо. Ваше сердце начинает учащенно биться только тогда, когда вы думаете, что веревка – это змея. Ваши мысли, а вовсе не реальность, пугают вас и запускают механизм «бей или беги». Я, разумеется, не могу знать, о чем бы я думала и что бы чувствовала в некой гипотетической ситуации. Могу сказать лишь одно. Последний раз я испытала страх очень давно. И это случилось при очень интересных обстоятельствах. Жизнь без страха становится нормой, если ваши мысли исследованы. Меня часто просят привести какой-нибудь пример из жизни. Я иногда рассказываю историю рождения моей внучки Марли. Когда у моей дочери Роксаны начались схватки, мы все, я, Стивен, мой зять Скотт и его родители, находились в родильной палате. Все шло хорошо до тех пор, пока вдруг малышка не застряла в родовом канале. Больница была маленькой, той ночью в ней не хватало обслуживающего персонала, у доктора, принимавшего роды, не было опытного ассистента, и поэтому в родильной палате ощущалась паника. Доктор решил делать кесарево сечение. Он довольно грубо выставил нас в коридор и повез Роксану в операционную. Она очень громко кричала, никто не мог нам ничего объяснить. Поэтому у нас были все основания поверить в то, что ее жизни и жизни малышки угрожает серьезная опасность. Затем крики прекратились. До нас из конца коридора доносился только нервный, раздраженный голос врача, руководившего операцией. Ко мне подбежал ассистент из реанимационной палаты, дал номер телефона и сказал, чтобы я позвонила по нему и попросила человека, который возьмет трубку, немедленно приехать в больницу. И ничего не объяснив, снова убежал. Я позвонила и вернулась к родителям Скотта. Они спросили: «Кейти, ты помолишься вместе с нами?» Их вопрос удивил меня. Я не имела никакого отношения к молитвам. Я посмотрела в их любящие, уставшие, испуганные глаза и подумала: «Мне не о чем просить Бога. Я хочу того же, чего хочет Он». Но я, конечно же, присоединилась к ним. Они взяли меня за руки, закрыли глаза и стали читать молитву. А я стоял рядом с ними и просто любил их, зная, каким болезненным может быть ожидание определенного исхода. В те минуты я не испытывала ни внутреннего сопротивления, ни страха перед происходящим. Для меня реальность — это Бог. Я всегда доверяю ей. Мне не нужно гадать о том, что такое Божья воля. Все, что случается, случается по воле Божьей. И от нее зависит, будут моя дочь и внучка жить или умрут. А воля Божья — это и моя воля. Поэтому любая моя молитва уже услышана. Я люблю Роксану всем сердцем и с радостью отдала бы за нее свою жизнь. Для этого мне не нужно обращаться к Богу. Случилось так, что операция прошла успешно, и с Роксаной и Марли все было в порядке. Но существует и другой путь. Если бы в тот момент я верила в мысли типа «Роксана должна жить, ей рано умирать», «моя внучка должна родиться» или «доктору следовало бы лучше подготовиться к операции», то оказалась бы очень расстроенной. Я могла бы ворваться в реанимационную палату и тем самым создать еще больше трудностей для тех, кто делал операцию. Я обрушила бы на них свой гнев, разочарование и ужас. Я молилась бы, то есть пыталась бы манипулировать тем, чем манипулировать невозможно. Когда мы верим в свои мысли, то часто очень бурно реагируем на ситуацию, которая вышла из-под нашего контроля. Именно так выглядит война с реальностью. И она не только безумна, она безнадежна и очень болезненно. Но если ваш разум исследован, мысли легко возникают в нем и также легко исчезают, не вызывая стресса, потому что вы не верите в них. И тогда к вам приходит понимание. То, что противоположно этим мыслям, как раз и является правдой. Через это спокойное состояние разума реальность показывает вам, что на самом деле нет никаких проблем, есть только решение. Глубоко внутри себя вы знаете, что бы ни случилось, это именно то, что должно случиться. Теряя дочь или внучку, я теряю то, что мне изначально не принадлежало. Это правильная идея. Либо так, либо Бог садист, и опыт, который я пережила, не мой. Я не заказываю Богу развитие событий. Я не могу знать, что лучше для меня и для тех, кого я люблю, жизнь или смерть. Как я могу знать это? Я знаю только то, что Бог есть все, и Бог есть добро. И это моя история, и я ее придерживаюсь. Мастер прибывает на место, не отправляясь в путь. Видит свет, не глядя на него. Достигает всего, не прилагая усилий. Я совершаю очередное турне, представляя читателям свою книгу. На моем прикроватном столике в номере отеля стоят лампа, которую я не включаю, и будильник, которым я не пользуюсь. Это способ, которым реальность ночь за ночью удовлетворяет мои потребности, причем в гораздо большем объеме, чем я нуждаюсь. Я благодарна отелям. Они снабжают меня простынями, подушками, одеялами, в общем, всем необходимым для комфортного сна. Они заботятся обо всем, и я всегда получаю в них больше того, на что рассчитываю. Бумажные носовые платки, блокнот и ручка, Библия в выдвижном ящике стола, такая дорогая сердца многих людей. Здесь же на прикроватном столике стоит бутылка воды для моего утреннего чая. Я предпочитаю воду в бутылках, в воде из-под крана. Я покупаю ее на автозаправках, в продуктовых магазинах или в отеле. Я никогда не выбираю какую-то определенную марку воды, а беру ту, которой потянется моя рука. Мне нравится, что я не знаю заранее, каким будет ее выбор. Я испытываю радость, когда иду от полок с водой к кассе. Кассир может быть мужчиной или женщиной, молодым или старым, белым, негром или азиатом. Обычно мы обмениваемся парой слов. И это не пустяки. Я всю свою жизнь ждала встречи с этим человеком. Я чувствую, как меня пронизывает волна благодарности за выбранную воду. Я люблю ее. Я люблю мой утренний чай. Подлинного мастерства можно достичь, позволив всему следовать своим собственным путем. Чем пристальнее я присматриваюсь к чему-то, тем труднее мне понять, что же это такое на самом деле. В памяти всплывает какое-то название, и вместе с ним рождается безмолвный вопрос. Правда ли это? Мое незнание вызывает во мне смех. Я Байрон Кейти. Правда ли это? Поскольку этот вопрос растворяет любое доказательство, я остаюсь ни с чем и ощущаю себя как ничто. Другими словами, я ощущаю себя женщиной, сидящей здесь. Я только что родилась на этом диване в номере отеля, и у меня нет никакого прошлого, кроме воображаемого. Как прелестно! Как абсурдно! Все, что я вижу перед собой, пронизано светом разума. И этот свет направлен сейчас на ту, которая сидит на диване, бодрствующую, вездесущую, пребывающую вне времени. Все растворится в его ярком сиянии, и в этой комнате не останется никого. Что еще, кроме бесконечной радости, имеет право на жизнь? Позвольте быть свету. Позвольте быть миру, который рождается прямо сейчас и в тот же миг заканчивает свое существование. Все идет так, как должно идти, хотим мы этого или нет. Роза расцветает без вашего на то позволения и вянет, не дожидаясь вашего согласия. Какими бы ни были ваши ожидания, раздастся звонок трамвая, а в такси сядет мужчина в сером костюме. Все в мире идет своим путем, согласно совершенному порядку. Все делается без вашего участия. Все делается для вас, независимо от того, вмешиваетесь ли вы в ход событий или нет. Даже ваше вмешательство — это жизнь, проживающая себя через вас. Жизнь, которая постоянно преподносит вам свои дары и движется своим собственным путем. Все, что от вас требуется — наблюдать. В этом заключается подлинное мастерство. У мастера нет собственного ума. Он работает с умами людей. Быть свободным — значит жить в добре и быть добром. То есть жить, никогда не позволяя страху, гневу или печали овладеть вами даже на мгновение, принимая любой опыт как дар. Вам не нужно ничего отпускать, понимать или прощать. Прощение есть осознание того, что нечто ожидаемое вами не случилось. Вы осознаете, что вам нечего прощать, что все это было просто недоразумением, и работа делает это очевидным. Когда вы понимаете это, любой человек, оказавшийся рядом с вами, скажет: «О, он способен на прощение», потому что заметит вашу открытость. Именно это и есть подлинное прощение. Мне нравится помогать вам увидеть это. Для меня это просто вопрос того, чтобы сделать очевидное еще более очевидным. Я не делаю ничего особенного. Я просто соединяюсь с вами, какими бы ни были ваши убеждения. И единственная причина, по которой я занимаюсь с вами работой, заключается в том, что вы считаете ее необходимой для себя. Никаких других целей у меня нет. Я люблю вас такими, какие вы есть. Вы — моя внутренняя жизнь. Поэтому ваши вопросы — это мои вопросы. Вы — это я, который задает себе вопросы ради своей собственной свободы. Так выглядит моя любовь к самой себе. Эта любовь в высшей степени ненасытна. Она хочет, чтобы у вас было все. Я настолько растворяюсь в вас, что ваше дыхание становится моим. Когда вы говорите что-то, я полностью присутствую в этом. Как будто я владею вами а вы владеете мной. Ваш голос — это мой голос. Для меня нет никакой разницы, так что я без предвзятости и осуждения могу присоединиться к вам, где бы вы ни находились». У мастера нет своего ума. Ее задача состоит в том, чтобы работать с умами людей. Умы людей — ее ум, поскольку это единственная часть разума, которая все еще подвержена отождествлению и вере в собственные убеждения. У нее тоже был такой же ум. Просто она работала со своей непросветленностью. Она распрощалась со своими заблуждениями и теперь пребывает в пробужденном состоянии. Поэтому и люди, с которыми она занимается работой, становятся рядом с ней пробужденными. Их свобода — это ее свобода. Работа с умами людей доставляет ей радость, потому что в ней ее жизнь. Она добра по отношению к людям, которые добры, потому что не видит ничего, кроме доброты. И поскольку она не видит ничего, кроме доброты, она добра и к тем, кто кажется недобрым. Она смотрит на них, как на пребывающих в замешательстве детей, переживающих не самые лучшие времена. Из собственного опыта ей известно, как это болезненно – быть злым и эгоистичным. И когда она добра к людям, плохим или хорошим, неважно, которые обращаются к ней за помощью, она проявляет доброту к самой себе. Для нее это всегда встреча доброты с добротой, которая является самой сутью ее естества. Мастер в равной степени доверяет как благонадежным людям, так и тем, кто не заслуживает доверия. Она доверяет абсолютно всем, что бы они ни делали. И поскольку они всегда делают то, что должны делать, она никогда не испытывает разочарования. Люди делают то, что делают. Именно на это она опирается. Кто-то сказал правду? Хорошо. Посмотри на дары, которые за этим последовали. Кто-то солгал? И это хорошо. Посмотри на дары, которые принесла эта ложь. Мастер понимает, что правдивость — ключ к ее собственному сердцу. И искренне радуется, когда это осознает кто-то еще. Мой друг сказал, что встретится со мной в ресторане в 19:00. Я прихожу туда в назначенное время, но его нет. Я сажусь за столик, жду 15 минут и делаю заказ. Я отмечаю, что официанты верны своим обязательствам. Они ждали вместе со мной. Я наслаждаюсь едой и не думаю о том, куда запропастился мой друг. Я знаю, где бы он ни был, он находится там, где ему следует находиться. Все идет своим чередом. Я не беспокоюсь о своем друге и не раздражаюсь из-за того, что он опаздывает. Я вообще о нем не думаю и не испытываю необходимости в беспокойстве. Все мои мысли возвращаются к источнику, из которого они приходят. Официант долго не приносит счет, я задерживаюсь в ресторане и вижу своего друга, спешащего к моему столику. Совершенное чувство времени. Он садится рядом со мной, запыхавшийся, и начинает рассказывать мне свою историю. Что может быть лучше одной еды? Две. Одна для меня, и одна для моего друга. Хорошо, что он нарушил свое слово. Хорошо, что он оказался ненадежным. Что могло быть лучше этого? Однако это вовсе не говорит о моей флегматичности. Когда люди нарушают свои обязательства, я замечаю, как постепенно отдаляюсь от них. Я не стану назначать время для третьего ужина человеку, который не явился на первые два. Если кто-то дважды не сдержал своего слова, я доверяю ему делать то, что он делает, но понимаю, назначать третью встречу не имеет смысла. Если он приглашает меня поужинать с ним в третий раз, я могу ответить так. «Я знаю, что ты хотел встретиться со мной и сделал для этого все возможное. Я понимаю, что твой ум не может помнить того, чего он не помнит. Но раз уж мы находимся рядом друг с другом сейчас, давай используем это время. Я не хочу, чтобы ты назначал мне новую встречу. Давай поговорим сейчас. Я готова выслушать тебя». Как только вы начинаете любить то, что есть, война с реальностью прекращается. После того, как я перестала верить в свои мысли, исчезли все мои надежды, страхи и ожидания. Я женщина без будущего. Я живу в открытом пространстве, где все существует для меня. Реальность – самое прекрасное место для жизни. И каждый раз, исследуя свои мысли, вы обнаруживаете, что это то место, где находитесь и вы тоже.